Впрочем, нас уверяют, дело именно в том, что да, перенес свою неприязнь к текстам на автора Лагерника, не совладал с велениями вкуса, этику сгоряча подменил соображениями эстетическими. Словом, такой необдуманный, но и такой понятный порыв тонко чувствующего интеллигента. Интеллигента! Вот в чем полнота их победы. Вот почему полузаметное газетное покаяние имеет право не по громкости, а по сути своей стать историческим документом. Притом в чем-то хуже, страшнее тех огорчительных подписей под письмами против врагов народа, которые позорили славные писательские имена в 1937, 1938, 1939. Тогда позорили скопом, из которого выпасть было смертельно опасно. Теперь оказалось, что и сами по себе интеллигентские рефлексы, отсутствие коих в партийном жлобе Кагановичи навело на грустные мысли Михаила Михайловича Зощенко, извращены, опошлены, опоганены. Не Кагановичем извращены, но интеллигентом. Перечтем письмо Турбина. «Боже ты мой! Сколько отыскано сложноинтеллигентских оттенков у такого простого поступка, как одобрение приговору, вынесенному писателю за писательство, вплоть до того, что выбор вроде и был, но его вроде и не было. Принц Гамлет, в самом деле быть или не быть? Вот вопрос, который не удается решить те самые четверть века. Уклониться от участия в фарсе, то бишь от подписания позорнейшей коллективки, было не так уж и трудно. И непременно бы уклонился, если бы до сих пор... Да, если бы до сих пор, до того момента, когда собрался писать «Покаяние», не продолжал рефлектировать и сомневаться, что это явилось бы достойным выходом. Ибо куда достойнее для мыслящего интеллигента было бы остановить всех собравшихся. Всех. Это цель, это задача. Не чета жалкой заботе о личной порядочности со стороны тех, кто уклонился-таки, пожертвовав, может быть, ученой карьерой. Заметим попутно, как автор-стилист полузаметно и ловко дезавуировал их, простаков, кому недоступны его гамлетические метания, хотя без промашки и именно стилистической снова не обошлось. Остановить всех собравшихся. Собравшихся где? В каком таком гайд-парке? Да и с какой такой целью? Дискутировать, что ли? Коллективно творить? Искать общих искренних слов для общего всех и враз охватившего гнева? Полно! Никто вас не собирал. А вызвали, ткнули, подписывай. Знаем, как это делалось. Я и сам, подписывая в те дни коллективку, правда, совсем другую, не клеймящую, а пытающуюся защитить Даниэля Синявским и вызвавшую не поощрение властей, а их недовольство. Я-то разве имел возможность и время соавторствовать, обсуждая нюансы? Было одно – скорее подать голос в защиту. В точности, как у вас, не опоздать с поношением, расписаться в угодничестве. Закончим, однако. Но этого я сделать не мог, то есть не мог остановить собравшихся. Она нет и суда нет. Не было, значит, выбора такого, который удовлетворил бы взыскательную интеллигентскую душу. Выбора между послушным участием в подлости или ролью отважного предводителя взбунтовавшейся массы профессоров. Так что даже не ясно, с чего это вдруг приспичило каяться. Но, может, выбор и выход все-таки были. Например, подписать одно из писем протеста. Или уж если совсем противно замешиваться в нашу толпу, одиноко воззвать. Так, мол, и так, чужд мне Синявский, на дух его не переношу. Но за что ж вы его, бандиты, за решетку? Однако такая неизысканность филологу в голову не пришла. И то, что он продемонстрировал в своем причудливом покаянии, самое худшее, самое, снова скажу, страшное, что советская власть сделала с советским интеллигентом. Нет, что он сам с собой сделал, готовно идя навстречу власти, делая вид, что сохраняет достоинство, и тем особенно льстя ей. Вот какая хорошая власть, если ей преданно служат такие интеллигентные и такие порядочные. В таких случаях начинает остро хотеться, как бы сказать, да скажу со всей прямотой, даром, что уклончивым языком анекдота, известного, как любовник мадам Коти, жены фабриканта парфюмов, застигнутый мужем из командировки и наскоро запертый в шкафу с образцами духовитой продукции, по уходе супруга вываливается из узилища. «Мадам, умоляю, кусочек Г. Виноват, но что делать?» По той же пахучей ассоциации вспоминается, как по-разному выступили в общей кампании обличения Солженицына изощренный политик Константин Михайлович Симонов и дитя гор Расул Гамзатов. Тогда кто-то остроумно сказал, дескать, Симонов с его нюансами и рефлексами похож на человека, который стоит по плечи в навозной жиже и при этом старается поправить галстук. А Расул, который, понося духовного власовца и задним числом заодно тех близоруких людей, что восхваляли Ивана Денисовича, то есть в первую голову своего друга Твардовского, ничуть не заботится о благопристойности. Тот, по крайней мере, бесхитростен. Бух туда с головой, и все тут. Словом, интеллигентский рефлекс на службе государственной подлости – вот результат – завершенный, конечный того, что мелькнуло в словах замечательного Корнея Чуковского, давшего Пастернаку совет смиренно написать длинное письмо, и в словах замечательного Евгения Шварца насчет осмотрительного обращения с мчащимся на тебя курьерским поездом. Результат той убедительной логики, согласно которой власть настолько неисправимо гнусна, что «этого я сделать не мог, а коли так, то нечего и стыдиться, остается лишь обосновать отсутствие выбора. Радоваться ли тому, что престиж интеллигенции настолько возрос, и в самой гадкой из гадостей, хочется соответствовать ее стандартам –